Галина Евдокимова. «За тьму в ваших глазах». По заросшему хвойным лесом холму с пролысиной на верхушке, погромыхивая на выбоинах колесами, поднималась повозка. Осенний ветер нещадно трепал хламиду возницы, а тяжелое серое небо висело так низко над землей, что ему приходилось всматриваться, чтобы разглядеть дорогу. В такой пасмурный день и без того мрачный лес да темные каменные глыбы по обочинам смотрели еще угрюмее. Галаш то и дело понукал чагравую лошадку, торопясь засветло взобраться на холм и увидеть, наконец, трехъярусную колокольню монастыря Святой Девы Марии, служившую ориентиром в пути и конечной целью. Вниз по холму к оболоне уходил овечий выгон, по которому бестолково разбрелось стадо, а на дне долины у лесистого берега Днепра виднелась высокая звонница и ломанные сгибы монастырских построек. За два года, что настоятель назначил его возницей, Галаш хорошо изучил каждый камень на этой дороге и отлично знал, где нужно свернуть, чтобы не сгинуть в глубоких яругах киевских предместий. Время от времени Галаш поправлял охапку соломы под корчагой с пивом, опасаясь, как бы огромный сосуд не скатился с повозки, и улыбался, вспоминая дочку сельского пивовара. За крутым поворотом, возле надломленной молнии сосны, Галаш заметил путника. В прихрамывающей походке и в том, как он опирался на посох, чувствовалась усталость. Дорога поднималась все время в гору, и идти по ней было нелегко. Когда повозка поравнялась с прохожим, Галаш придержал лошадь. Остановился и путник. Это был немолодой человек в потрёпанном плаще, накинутом на широкие плечи. Он кивком приветствовал возницу. «Куда идешь, добрый человек?» — спросил Галаш. «В монастырь», — ответил путник, вставляя посох в землю и пряча руки в полы плаща. «Слыхал я о доминиканской обители на Оболоне». «За холмом она и есть. Садись, подвезу». «Туда еду», — радуясь попутчику, предложил Галаш. «Помолиться? Или, может, насовсем решил?» «Там видно будет», — ответил странник, садясь в повозку и укладывая рядом посох. «А звать тебя как?» — приветливо поинтересовался Галаш, дергая вожжи. «Отец знает мое имя», — уклончиво ответил пришелец. «А ты называй паломником». На востоке горизонт угрожающе загородили тучи. «Дождь», — сказал Галаш, когда ему на руку упала первая крупная капля. Смеркалось. Только что кончился ливень. Настоятель шел по тропинке, выложенной грубо обтесанными серыми камнями. В ветвях шумел ветер, сбрасывая с листьев крупные капли. А на куполе церкви Святой Девы Марии жалобно скрипел крест. Отец Максимилиан поднял голову. На фоне бледного неба отчетливо выделялась темная осиновая крыша и две остроконечные башенки храма. В сумерках они приобретали странную причудливую форму, к тому же откуда-то взялась птица, черная, как сама башня, на которой она сидела, задрав к небу уродливую голову с огромным клювом и скрестив за спиной несоразмерно огромные крылья. «Святая Дева Мария, Матерь Божья, защити нас! Пошли святых ангелов, чтобы отогнали врага рода людского!» — прошептал отец Максимилиан, безотчетно пугаясь странного существа. Слова молитвы прервал горластый петух, вечерним криком возвестив о чьей-то скорой смерти. Отец Максимилиан осенил себя крестным знаменем и торопливо переступил порог храма. На мгновение задержавшись возле караульного помещения, он взглянул вниз, где после пяти крутых ступенек находился вход в крипту. Дверь была приоткрыта. Отметив непорядок, настоятель покачал головой, но отвлекаться на его устранение не стал и, обхватив обеими руками наперстный крест, направился прямиком к алтарю. У аналоя отец Максимилиан преклонил колени. Деревянный пол капризно скрипнул под его грузным телом. Вздохнув, священник закрыл глаза, направляя взор глубоко внутрь себя, туда, где он обычно видел Бога. Тихая молитва пролетела по храму. «Deus cele, Deus terre, Deus angelorum». «Ты — Создатель всего видимого и невидимого, и царствию Твоему не будет конца. Смиренно перед величием славы Твоей молю, да благословишь освободить меня властью Своею от всяческого обладания духов адских, от козни их, от обманов и нечестия». Неожиданно резкое круговое движение воздуха по Наусу заставило настоятеля открыть глаза. Свечи ярко вспыхнули, язычки пламени задергались, затрещали, заплакал воск. Чьи-то глухие шаги и шорох одежды заставили священника обернуться на потемневшую от копоти дверь исповедальни. Позднее появление прихожанина вывело его из молитвенного состояния. Какому-то грешнику понадобилось срочно покаяться. Отец Максимилиан нехотя поднялся. Он вошел в тесную кабинку и сел на скамью, расправив складку на белом хабите, слишком туго обтянувшем живот. Свет от свечей проникал сквозь решетку и бледными пятнами ложился на его морщинистые руки. Отец Максимилиан тяжело вздохнул и смежил веки, снова погружаясь в себя. «Сколько времени прошло со дня последней исповеди, дитя мое?» — строго спросил священник. Но глубокий низкий голос и страшные слова вывели его из самосозерцания. «Я принял демона, святой отец!» Настоятель открыл глаза. По спине пробежал холодок. «Которого из семи, сын мой, был лето Асмодей, разлагающий душу похотью, Валефор, подбирающий к воровству, Бельфегор, повелитель праздности, Велиар, демон лжи, или же гнев, очерняющий сердце?» «Вы не поняли, святой отец», — перебил гость. «Этот демон так же телесен, как вы или я. Какой бы грех ты ни совершил, Бог простит его, если ты пройдешь обряд очищения, пропоешь 300 псалмов, будешь поститься и вернешься в лоно церкви», — принялся наставлять отец Максимилиан. Но грешник прервал заботливые речи старика. «Для меня нет возвращения в лоно церкви. Слишком поздно». С каждым словом, доносившимся из решетки, в душу старого исповедника проникал страх перед чем-то необъяснимым, отличным от всего, что он знал, отличным от его Бога. «Тогда зачем ты явился сюда, сын мой?» — вымолвил священник, сдерживая дрожь в голосе. «Я пришел не исповедаться, а спросить». «Спросить человека, некогда давшего мне кров и надежду, единственного, кто искренне любил меня». Сердце отца Максимилиана отчего-то тоскливо заныло. «Я желаю помочь, сын мой. Еще не поздно все изменить. Усердная молитва творит чудеса». «Не глупите, святой отец», — возразил грешник. «Я старый крестоносец. Всю жизнь я носился по выжженной пустыне, защищая паломников. Ел один хлеб, пил только воду и каждый день усердно молился. Меч и плащ — вот все, чем я владел. Но мне того хватало, ибо я был свободен духом. Но сегодня я спрашиваю вас, было это служением ближнему или служением себе? Я жертвовал собой во благо христиан, или приносил всех остальных им в жертву. Все мы, так или иначе, до поры находимся между двумя служениями. Но рано или поздно наступает день, когда нам приходится выбирать». Странный гость глубоко вздохнул. «Я сделал свой выбор, и в благодарность за заслуги получил от моего покровителя замок, власть и много денег. Я вкусил все, что дает богатство. Грехи, страсти, и присытился этим. Молитвы забыты, и осталось одно желание — продлить эту жизнь. Иногда голос Всевышнего пробивался сквозь иные голоса, сквозь ночные кошмары. Порой меня грызла совесть, и однажды стало страшно, как никогда прежде. но было уже слишком поздно. Невозможно отказаться от клятвы. Она подчиняла мое тело через бешеную боль припадков. Я слышал, как трещат мои кости в объятиях зверя, а разум пылает от ледяного прикосновения скользкого раздвоенного языка. Он душил меня в темноте. И одной страшной ночью я умер полусгнившим стариком на ложе со шлюхой. Тот, кто сидел с другой стороны, приблизил лицо к решетке. Из-под капюшона на отца Максимилиана глянули темные глаза без единого намека на искру света. «Посмотрите на меня, святой отец! Видите, кем я стал?» Крестоносец скинул капюшон. Перед отцом Максимилианом застыло лицо, смуглое, заостренными чертами, широкими скулами и выдающимся вперед подбородком, с темными провалами глазниц под нависающими бровями. Лоб пересекали четыре борозды, похожие на шрамы от когтей крупного хищника. На решетку легла шестипалая ладонь. «Так послушайте, через что мне пришлось пройти?» Отец Максимилиан отпрянул к стене. «Какой бы порок ни осквернил твою душу, боль твоя очистила ее», — пролепетал настоятель, желая поскорее проводить грешника. Уголок рта пришельца подрагивал. В глубоко посаженных глазах мелькнуло нетерпение. «Помните мальчика-сироту, которого вы приютили много лет назад, как и других сирот? А помните, что было потом? Помните, как во имя Христа вы отправляли нас в ад? 30 000 детей под Вандомом, 10 000 пришли из Германии». Босые, с непокрытыми головами, на холщовых рубашках нашиты матерчатые кресты, звонкие голоса юных крестоносцев, распевающих гимны во славу своего Бога, взлетали над пестрыми флагами с ликом Спасителя. Мы были чисты и бескорыстны, в отличие от взрослых рыцарей. Мне было 11, Стефану, нашему вождю, 13. Кто-то погиб во время перехода через Альпы, кому-то удалось вернуться домой из Марселя, но я пошел до конца. Все тяготы походной жизни, голод, жажда, болезни, сотни лиг пешком и море. Море, которое не расступилось перед нами. Два марсельских купца, Гийом и Гуго, посадили нас на корабли. 7 кораблей, по 700 человек на каждом, отчалили от французского берега. 2 из них затонули вместе со всеми, кто плыл на них. Остальных купцы продали работорговцам в Египте. Я был там, под Демиеттой, в 1219 году от Рождества Христова. Почти год мы осаждали крепость. Это случилось во время штурма башни, контролировавшей доступ в Нил. Мы стояли лагерем на левом берегу. Усталость, зной, орды сарацинов — это был настоящий ад, но я запер страх на дне сердца, представляя, как рыцари в сияющих доспехах встанут на страже гроба Господня. И вот, когда суда крестоносцев уже вошли в дельту... Мгновенная вспышка, а потом все померкло, и явился он во всем ужасном блеске и великолепии, сверкая доспехами и рогатым шлемом, с холодной усмешкой на темном прекрасном лике. Это был он, отец Максимилиан, и он посвятил меня огненным мечом, укоротив мне левую ногу. Это был завет через адскую ослепляющую боль. Это была моя клятва. А потом озарение. Опьяненный болью, в ужасном рогатом лике, я узнал самого себя. И я принял во имя новой судьбы, начертанной его сильной рукой, во имя нового рождения. Принял его, как сын принимает отца. «Как когда-то принял вас, отец Максимилиан, но вы, мой отец, предали меня!» В голосе звучали боль и угроза. «Любовь! Сладкая сказка, рассказанная любящими губами! Любовь! Одна и та же, но такая разная! сколько боли, сколько страданий! Мне предназначено было многократно умирать на алтаре чужого вожделения в руках адских бестий. Теперь я страшен и силен, потому что в моем сердце нет любви. И так намного проще. Вся моя любовь к ближним оказалась мартовским снегом, который, растаяв, превратился в мерзкую жижу. Злоба поселилась в сердце, и серой крысы прогрызла его. Слышите, как отвратительно она пищит, высунув окровавленную морду? Отец Максимилиан едва сдерживал слезы. «Отступник, еретик, противник, оставь дом Божий именем Христа! О нет, святой отец, я спрашиваю вас, а если носящий тьму в душе и печать демона на челе чует, как из-за решетки исповедальни веет смрадом и разложением вместо аромата святости? Если видит войну и бесчинство, порочность, вседозволенность, похоть порочных благодетелей, если слышит крики и видит слезы святых грешников и желает уничтожить всю эту мерзость, что же тогда зло, святой отец? Если, делая шаг вниз в пустоту, одновременно делаешь шаг вверх?» По щекам священника ползли слезы. Он видел адское пламя в глазах великого грешника, чей голос гремел внутри черепа раскатами грома. «Я искал вас. Как собака шел я по вашему следу от Тулузы, откуда вы с другими псами Господа во главе с Яциком Адравонжем двинулись во владение киевского князя. Это был мой поход». «Великий крестовый поход за детей, которых вы предали! И вот я нашел вас здесь, в этом монастыре! И да взойдут семена детей пустоты, первой жертвой станете вы, отец Максимилиан! Но перед тем, как ваша кровь смоет ложь преступлений, я в последний раз спрашиваю, узнаете ли вы меня?» «Вы без запинки назвали имена демона Фада, но вспомните ли имя ребенка, которого когда-то крестили? Теперь мое имя не более, чем надгробная надпись, зато в ней так мало спорного. Так назовите его! Я помилую вас и погибну сам, если вспомните!» Сердце отца Максимилиана защемило. «Ну же, вспомни, отец! Ведь ты так любил меня! И я тебя любил!» Священник отчетливо представил холодную ночь, мальчика-язычника у порога храма. Вспомнил маленького пришельца в лоне святой церкви. Сколько бы молитв не произносили его детские губы, сколько бы часов он не проводил за изучением священных текстов, он так и остался пришельцем. Он вспомнил особое свойство мальчика замечать ложь в неискренних молитвах, чуять обман в речах проповедников, видеть похотливый огонек в глазах прихожан. Всегда внутри себя, словно искал там что-то, все больше погружаясь в собственную инаковость. Светлые шелковистые волосы, нежная кожа, и темные глаза, из глубин которых взирала тьма. Отец Максимилиан так часто смотрел в них, что однажды там, в их холодной глубине, где обычно его ожидало божественное откровение, он обнаружил дьявола. И тогда он отослал его от себя. «Бог охраняет своих крещенных рабов огненной оболочкой, и демоны, видя праведника, не могут к нему подступиться, ибо сгорят!» Бормотал отец Максимилиан, целуя крест, но губы, прижатые к символу веры, предательски дрожали. «А если крещеный согрешил, — возразил грешник, — приступил закон и заповедь Божью, тогда и Божьей защиты он лишается, и ангелы уходят от него, и подступают демоны. Прислушайтесь, отец Максимилиан, вы уже слышите их шепот? Они уже видят вас и видят все, что видите вы. Чувствуете привкус безумия? Отец, скорее! Через мгновение мы не узнаем друг друга! Умоляю, скорее! Не помню, не помню! Лепетал отец Максимилиан, сползая со скамьи и торопливо открывая дверь исповедальни. «За что? За что? За что?» «За тьму в твоих глазах», — ответило рогатое существо с бездонно черными глазами, вставшее перед ним. Отец Максимилиан рухнул на пол и на четвереньках пополз к алтарю. Последние метры ему пришлось ползти на животе, потому что внутренности разрывала жестокая боль. Возле аналоя он судорожно схватил крест и, бормоча молитву, с трудом поднял голову. Сверху, с закопченной алтарной перегородки, на него смотрело суровое лицо Спасителя. «Господи, не покидай меня, защити, Господи!» — зашептал он. Но позади уже слышалась тяжелая поступь. На храм словно обрушился смерч, сминая и круша купол. Стены содрогнулись, сбрасывая с подставок богослужебную утварь. Но вместо звука падающих на пол чаш для причастия, подсвечников, зажженных свечей, слышался свист ураганного кружения. Все поднялось в воздух, в чаше вскипело, расплескиваясь через край, святая вода. «Отче наш!» — забормотал священник, вращая глазами вслед за дьявольской круговертью. «О, нет!» — ухмыльнулся крестоносец. «Это мой отец, мой! Князь летающих вещей!» Под куполом храма раздались раскаты громоподобного хохота. Отец Максимилиан пополз к выходу, но внезапно сильнейший порыв воздуха потушил все до единой свечи, водрузив в храме многозначительное молчание. Священник замер. Он знал, кого ему предстоит увидеть. Во тьме воссияла пламенная броня стражника бездны. Он взвился под потолок громадиной с гигантской прорезью рта и бездонными черными глазницами. Демон взревел, направляя на отца Максимилиана блистающий меч. Невероятная сила отбросила священника к выходу. Он покатился вниз по ступенькам, ведущим в крипту, ударился спиной о деревянную дверь, надломив ее, соскользнул на пол и упал навзничь возле гробницы. Вслед за ним по храму прокатился шипящий вздох, затем грохот, вой ветра и пронзительно высокие звуки дьявольских свирелей. Отец Максимилиан схватился за голову, потому что висок пронзила обжигающая боль. «Проклятый нечистый дух! Ветеран зла! Материя преступлений! Начало греха!» — застонал он. «Ты, что радуешься обманом, кощунством, блудодейством и убийством! Тебя изгоняю именем Господа нашего Иисуса Христа!» Со словами молитвы, изгоняющей дьявола, священник попробовал выбраться из крипты, но могучее тело посланника ада полностью заслонило выход. Гора нечистой плоти, закованной в металл. Терпкое зловоние заполнило ноздри отца Максимилиана. Демон стоял, кренясь чуть влево, потому что одна нога была короче. Мутный желто-зеленый свет струился вокруг него. Опираясь на меч одной рукой, второй он раскручивал длинную цепь, увешанную крючьями. Демон гортанно протянул его имя и грузно шагнул вперед. «Если ты усомнился в своем боге, то у меня найдется крючок для тебя. Смотри!» Он поднял руку и, описав ею дугу, рубанул цепью по жертве. Крюк тяжко врезался в бок отцу Максимилиану и застрял между ребрами. Он взвыл, а демон уже тащил его к себе, наматывая цепь на руку. «Ты давно у меня на крючке, священник! Как же просто было поймать тебя!» — хохотал он. Пуская кровавую пену, отец Максимилиан отчаянно цеплялся за крюк. Он все еще сопротивлялся и даже пробовал вытащить его из тела, но ударом ноги демон отбросил его к гробнице. Хватая воздух окровавленным ртом, священник шарил руками в поиске опоры, чтобы подняться, но воин ада резко развернулся и обрушил на каменную крышку гробницы пылающий меч. Плита раскололась пополам. Отец Максимилиан заглянул в черный провал и ужаснулся мысли, прошедшей в голову. А демон, хватая священника за шиворот, провозгласил: «Я пришел огненной дорогой, под рокот брани воинств небесных. Я пришел за тобой!» Отец Максимилиан упал в темноту. Две части расколотой плиты со скрежетом встали на место. Гробница захлопнулась. Темнота и бешеный стук сердца. Отец Максимилиан начал было молиться, но ужас погребенного заживо оказался сильней, и вместо молитвы он забился в отчаянной попытке выбраться. Ему предстояла мучительная смерть. Но посланник ада оказался милосерднее. Тело настоятеля, от ступней до самой танзуры, быстро и неотвратимо сковывал паралич. Прежде чем окончательно онемели руки, отец Максимилиан попытался начертить крест, но силы покинули его раньше, чем он успел пошевелить пальцем. Священник пытался произнести молитву, но язык больше не слушался, а память не подсказала ни единого слова. В последней отчаянной попытке выбраться он попробовал приподнять голову, но словно тяжелая шестипалая ладонь адского крестоносца придавила его к холодному дну гробницы. И священник почувствовал, что правое ухо и кожа щеки прикипают к камню. Могильная тьма и безмолвие. И демон уже поджидал его на той стороне. Вмиг, когда легкие отца Максимилиана сделали последний выдох, перед ним адским пламенем загорелись слова: «За тьму в твоих глазах». Утреннюю тишину прорезал торжествующий крик петуха. Галаш ежился от холода, стоя на монастырской звоннице. Он еще издали заметил приближающийся кортеж из 13 мчащихся во весь опор всадников. Сердце забилось в недобром предчувствии. Он перекрестился и стал торопливо спускаться по лестнице. Кортеж остановился у ворот. Возглавлял его немолодой боярин, одетый в бархатный черный кафтан, шитый серебром. У пояса висел меч, позади на седле — кистень. Боярин сидел на хорошей лошади, а вокруг горцевали остальные всадники. Галаш отворил ворота и спросил, кланяясь: «Кто вы? Откуда? И какая нужда заставила ехать к нам?» «Настоятеля зови!» — велел предводитель вместо приветствия. «Мы люди князя Владимира. Послание от Кирилла, митрополита киевского, привезли». На площади перед храмом собрались несколько монахов. Княжьи воины хмуро разглядывали их, как каких-то странных созданий, невесть откуда явившихся и имеющих наглость стоять перед ними. Один из доминиканцев бросился за настоятелем, а остальные испуганно жались друг к другу, пока не подошел монастырский. «Не могут никак настоятеля найти», — растерянно глядя из-под капюшона черного плаща, сообщил он. «Да ты, государь, огласи послание-то!» Предводитель отряда кивнул одному из своих людей. Тот развернул пергамент и прочел: «Сегодня 1233 года от Рождества Христова повелеваю, да будет все во всех епископствах предать осуждению веру латинскую и к ней не прилучаться, а кроме того, обычая их не держать, учения их не слушать, ни молитвы взимать у них, ни дружиться с ними, ни пить, ни есть с ними из единого сосуда, над сосудом, в котором дают им пищу или питье, творить молитву. А посему повелеваю, изгнать доминиканских монахов из Киева, а монастыри их сжечь. Боярин, не глядя на всадников, приказал: «Приступайте!» Сам спрыгнул с коня и, припадая на левую ногу, направился в сторону храма. Когда в его руке вспыхнул факел, кто-то из монахов вскрикнул: «Да укрепит отец руку мою!» — громко произнес боярин. До церковной стены ему оставалось сделать всего шаг, когда Галаш вдруг безотчетно бросился к нему и схватил за рукав. Боярин резко обернулся. Темные глаза были полны ярости. «Ты?» — изумился Галаш, узнавая в нем паломника, которого подвозил вчера. «Как же так? Откуда?» Вместо ответа тело Галаша пронзила жгучая боль. Он опустил голову, с недоумением глядя на торчащую из живота окровавленную рукоять меча. Упав на колени, он попытался вытолкнуть его из себя. Резким движением паломник выдернул меч. Кровь выходила сильными толчками. Галаш поднял голову и сквозь кровавую дымку наблюдал, как невероятным образом меняется облик старого паломника. Всего через несколько мгновений перед ним стоял совсем молодой человек. На лице цвета грозовой тучи зажглись желто-зеленым мутным цветом глаза. Низким гортанным голосом, который сам был как угроза, он произнес: «Я разрушу поганые пристанища мерзкого духа!» Захлебываясь кровью, Галаш спросил: «За что? За что караешь?» «За тьму в ваших глазах».